Глава 11. Астураэль с наслаждением чесал задней ногой за ухом. Занятие, надо отметить, неприличное, не только в обществе, но даже наедине с собой. Особенно для эльфийского принца. Мало того, наследника престола. Бывшего наследника, мысленно поправил он себя. Но смысл от этого не сильно менялся. Оказывается, пребывание в облике Левбая несло в себе некоторые преимущества, и он собирался насладиться ими в полной мере. Кто бы мог подумать, что такое простое занятие, как почесать себя за ухом копытом, окажется таким удовольствием, грозящим плавно перетечь в легкое сотрясение мозга с тяжелыми последствиями. В полуразрушенном доме, где они остановились на ночь, царил полумрак. В неверном свете костра Норандирель тщетно пыталась починить свою рубашку, но лишь пальцы исколола. Лисса мерно помешивала кипящую в котелке похлебку и с тревогой поглядывала в сторону откровенно млеющего Левбая. — Ты не находишь, что после укусов злыдней бродяга стал какой-то странный? — нахмурилась она. — Нет, а что с ним не так? У меня такое ощущение, будто он умом тронулся. Стоит и со всей дури молотит себя копытом по башке. Может, я влила в него слишком много магии, когда лечила? «Сама ты сумасшедшая!» — фыркнул про себя Астураэль. Но тут в его голове прорезались чьи-то голоса. И он так и застыл с поднятой вверх ногой и выпученными глазами. «Ура! Получилось!» — радостно орал смутно знакомый женский голос. «Вероника, не надо так орать!» — терпеливо увещевал мужской голос. «Ты можешь потерять контакт, и все придется начинать сначала. Ты этого хочешь?» «Нет-нет, ты прав. Что мне делать дальше?» «Попробуй увидеть его глазами, где он находится». «Ладно», — послышалась какая-то возня. И Астураэль ощутил ненавязчивый, неумелый ментальный натиск. «Какое хамство!» — возмутился он и попытался вытолкнуть наглецов из своей головы. «Он сопротивляется!» — огорчилась дама. «Странно!» — вздохнул еще один мужской голос. «Обычно проблемы со связью не бывает. Может, это потому, что наша леди не эльф? Или связь возникла неосознанно и совсем недавно. «Бродяга!» — нежно прошептала женщина. «Ты где?» Окончательно обалдевший Астураэль сначала вообще не понял, кому адресован вопрос, а потом не нашел ничего лучше, чем короткое, но абстрактное. «Здесь». «Понятно», — печально резюмировал первый мужской голос. «В конце концов, чего мы хотели от лошади?» «От Левбая!» «Неважно. Уходим». И они пропали так же внезапно, как и появились, оставив Астураэля ошеломленно таращить глаза. «Ой!» — вскрикнула принцесса. «Кажется, ты права. Гляди, как у него глаза выпучились и челюсть отвисла. Странный он какой-то Левбай. Может, у него есть какая-то тайна?» «С ума сошла?» — откликнулась Лисса. Она подула на ложку с горячим варевом и осторожно сняла пробу. «Какая может быть тайна у животного? Лучше подай миски, ужинать будем». «Сами вы животные!» — обиженно вздохнул Астураэль, придя к неутешительному выводу, что никто его не понимает. За порогом надежного убежища, с обрушенными во многих местах стенами, раздалось какое-то шуршание песка. Девушки напряглись. Лицо Лиссы посуровило, а рука крепко стиснула горящую головню из костра. Принцесса округлила глаза от ужаса и приготовилась метнуть миску с горячей похлебкой в очередного монстра, когда в темный дверной проем шагнул Линк с охапкой дров. «Тьфу ты! Напугал!» — сплюнула в сердцах охотница и кинула головню обратно в костер. Но Норандирель нервно икнула, соглашаясь с подругой. «А вы ждали кого-то еще?» — удивился парень. И на его простодушном лице расплылась детская непосредственная улыбка. «Ну, как обижаться на такого?» Лиса глубоко и с чувством вздохнула. Мысленно сосчитала до 10 и лишь потом ответила. «Да уж, теперь, пожалуй, никого. Тебя только за смертью посылать. Где тебя нечисть носила столько времени? Костер почти погас». Парень виновато сгрузил небогатую добычу, состоявшую из трех ножек от совершенно разных стульев и куска доски неизвестного происхождения, и почесал вихрастую голову внушительной пятерней. «Так ведь и это с трудом достал. А ты того, разве магией не можешь?» «Хороший вопрос», — фыркнула девушка. «Как я сама не догадалась. Только вот беда. Магия кончилась. Последние силы ушли на то, чтобы разжечь этот прекрасный костер. А с такими дровами до утра не дотянем». «Лиса, не надо злиться». Принцесса мягко коснулась руки охотницы и просительно заглянула в глаза своими васильковыми омутами. «Ну, как тут отказать? Тут любое, даже самое суровое сердце станет мягче плитки шоколада на полуденном солнцепеке». «Где здесь дрова раздобудешь? Пустыня кругом. А костер пусть себе догорает. Скоро рассветет. Поедим горячего и отправимся Веронику искать». В этот момент в одну из многочисленных прорех в крыше с оглушительным хлопаньем кожистых крыльев влетела летучая мышь. Сделала круг почета над костром, зависла где-то над котелком и хорошо поставленным баритоном торжественно провозгласила: «Доброй ночи, дамы и господа! Не найдется ли кружечка крови для усталого путника? Ну, или рюмочка на худой конец?» «А-а-а! Вампир!» — заорали все сразу, даже Левбай. Только его воплей в очередной раз никто не понял. Принцесса перешла от криков к действиям первой и метнула миску с кашей в нарушившего спокойствие супостата. «Эй! Вы что?» — возмутился мышь, чудом увернувшийся от необычного метательного снаряда. И даже покрутил было лапкой у виска. Но тут в него полетела еще одна миска. Вампир, тонко вереща, заметался под крышей, пытаясь выскользнуть наружу, но со страху не попадая в прорехи. «Бей его!» — завопила принцесса и запустила в него очередным попавшимся под руку предметом. Им оказалась ножка стула, припасенная для костра. Вампир отважно исполнил мертвую петлю, но тут возле самой перепуганной мордочки клацнули зубы Левбая. «И этот туда же!» — с ужасом подумал мышь и чисто инстинктивно хватил нахальную зверюгу клыками. Левбай издал жуткий вопль, от которого заложило уши у всех, включая его самого, и заметался по комнате, высоко подбрасывая задние ноги. «Меня укусил вампир!» — вопил потрясенный рассудок принца. «Мало того, что я животное, так теперь еще и нежить! Папа мне никогда этого не простит!» Вдохновленная успехом принцесса-охотница схватила ножку стула. Линк последовал ее примеру. И с импровизированными копьями наперевес они стали кружить вокруг костра, пытаясь определить удачный момент для атаки на нежить. Мышь свечкой метнулся вверх, зацепился когтистыми лапками за кровлю и утер передней лапкой лоб. Хм, странно. Раньше вампир был уверен, что нежить не потеет. Как говорится, век живи, век учись. «Эй, вы же это не серьезно?» — примирительно пискнул он. «Не понимаю, почему такая реакция?» «Да, я попросил немного крови, но я так долго находился в пути, разыскивая вас. И вообще, вы хоть представляете, как трудно вампиру в пустыне? Здесь так много солнца и почти нет никакого укрытия. Пришлось зарываться в песок. Песчинки из ушей неделю буду вытряхивать». «Мы потрясены вашей настойчивостью, господин вампир». Принцесса сделала изящный реверанс. «Лиса, Линк, если вы его не добьете, это сделаю я». Она выхватила из костра горящую головню и ткнула ею в направлении нечисти, но угодила аккурат в филейную часть оказавшегося рядом Левбая. Тот взревел от боли, совершил головокружительный прыжок, врезался в ближайшие остатки стены и тихо сполз вниз, скользнув в счастливое беспамятство. Сверху на него посыпались булыжники и складки. «Не стоит так горячиться, леди!» — умоляюще сложил лапки мышь. «Меня к вам прислал принц Турбова!» «Не слушай его, лиса! Он лжет!» Эльфийка запустила в нежить головней. Надо сказать, очень метко у нее вышло. Импровизированный снаряд пролетел в нескольких сантиметрах от перекошенной ужасом мордочки. Огонь спалил несколько волосков на мыши, и головня благополучно исчезла в одной из дыр в кровле. «Кошмар!» — прошептал потрясенный близостью смерти вампир. «Говорила мне мама, не играй, сынок, с едой!» «Как же она была права!» «Ага!» — принцесса злорадно ткнула в сторону обомлевшей нежити пальцем. «Он признался, что считает нас едой! Линк, бей его! Чего же ты ждешь?» Парень приготовился запустить свое импровизированное копье сжавшегося от ужаса и зажмурившегося мыша, когда лиса движением руки остановила Линка. «Подожди, эта нежить что-то лопотала о принце Турбова. Хочу расспросить его поподробнее». «Ушам не верю!» — ахнула Норан Дириэль, прикрывая рот ладошкой. «С каких пор ты доверяешь нежити?» «Я вовсе ему не доверяю. Просто хочу узнать, при чем тут принц Турбова?» Отмахнулась от обвинений лиса. «Итак, господин вампир, мы готовы к диалогу. Но в ваших интересах говорить правду и только правду. Иначе я натравлю на вас Линка». Парень сделал зверское лицо и принялся потрясать ножкой стула. Но вампир не впечатлился, так как этого зрелища просто не увидел. Первонаперво мышь осторожно ощупал мохнатое тельце лапками. Он вздохнул от облегчения, найдя все части, до которых смог дотянуться на надлежащих местах, и лишь потом позволил себе открыть глаза. «Склоняюсь перед вашей мудростью, леди. Вы не только прекрасны, но и разумны. Если я согласилась выслушать вампира, это вовсе не означает мою готовность заниматься этим всю ночь». «Ладно, ладно, прекрасная воительница». Мышь попытался исполнить куртуазный поклон, но впечатление несколько смазалось. Лапка не кстати соскользнула, и вместо изящного движения вышло неловкое трепыхание в воздухе. Впрочем, вампира не очень смутили подобные мелочи. «Дошло до нашего темного принца, что три леди, которых он поручил заботам Джумхада, так и не доехали до места назначения, как, впрочем, и сам караван. Вот он и послал своего верного слугу разузнать, что случилось со спасительницами его высочества». «Хм», — задумчиво изрекла лиса, поигрывая ножкой стула в руке. «Похоже на правду». «Конечно, похоже, потому что это правда», — запальчиво выкрикнул вампир и так ударил себя лапкой в грудь, что лишился последней опоры и кубарем полетел вниз. Где-то на середине пути ему удалось перевести полет из беспорядочного падения в нечто более-менее управляемое. Он пролетел мимо застывшей от такой наглости Норан Дириэль, которая тут же вырвала ножку стула и попыталась огреть ею вампира. Мышь сделала сальто в воздухе, чудом избежав опасного столкновения. «Надо же! Такая хрупкая и такая кровожадная!» — вздохнул он. Крепко цепляясь за зазоры между камнями вкладки, вампир шустро скользнул обратно под потолок. «Откуда же принц получил такую новость?» «Разумеется, из Вальтур-Нуиэля, града клана Вечного Рассвета». «Он лжет!» — фыркнула принцесса. «Кто из эльфов мог такое сказать?» «Разумеется, местная община вампиров», — откликнулся мышь. «Врешь, нежить! В Вальтур-Нуиэле никогда не водились вампиры. Этого просто не может быть!» И, тем не менее, они там есть. Их, правда, очень мало. Они все какие-то нервные и запуганные. Вечно трясутся, что их обнаружат. По мне, так лучше жить в пустоши, чем вечно бояться за свою шкуру, перебиваясь случайными туристами. Но кто я такой, чтобы осуждать образ жизни моих сородичей? «Хорошо», — кивнула Лисса и даже прикрыла ладошкой рот подруги, до крайности возмущенной речами вампира. Но Рандирель возмущенно зарычала и цапнула охотницу за руку. Девушка взвизгнула и наградила принцессу таким многообещающим взглядом, что та поняла. Будь сейчас в жилах охотницы хоть капля магии, жариться бы ей на медленном огне или коротать долгую эльфийскую жизнь в облике жабы. «Пусть так, но почему же тогда к нам отправили вампира из Турбова, если Вальтурнуэль ближе? Логичнее всего было бы вызвать кого-то от встречающей стороны». «Я не могу не признать правоту прекрасной леди, но в данном случае пришлось послать меня. Как я уже упоминал, вампиры Вальтурнуэля до крайности запуганы и просто помешаны на собственной безопасности. Кстати, о безопасности. Могу ли я поинтересоваться, почему столь разумные и осторожные леди не поставили хоть какую-нибудь защиту от нечисти?» «Потому что у леди кончилась магия», — фыркнула Лисса и тут же прикусила язык, мысленно надавав себе пощечин за излишнюю откровенность. «Ну надо же, так легко выдать свою слабость первому попавшемуся вампиру». «А что помешало прекрасным дамам взять любую палку и очертить хотя бы круг?» Вопрос вогнал в ступор всех, даже очнувшегося Левбая. Как ни странно, подобная мера могла отпугнуть простейшие виды нежити. «Как я сама до этого не додумалась!» — простонала Лисса и, преисполнившись раскаяния, стукнула себя рукой по лбу. Это было ошибкой. Именно этой рукой она крепко сжимала ножку стула, и приступ самобичевания вылился в потрясающую шишку на лбу с не менее впечатляющей лиловой вершиной. «Уй-уй!» — поморщилась охотница и ткнула ножкой в сторону вампира. «Что? Опять я виноват?» — поразился людской неблагодарности нетопырь. «Ты оставайся здесь!» — скомандовала охотница и покинула убежище, дабы очертить-таки злосчастный круг. Я открыла глаза и некоторое время просто таращилась в пустоту, прислушиваясь к собственным ощущениям. Ничего не изменилось. Разницы между состоянием до поиска нити и после практически не было. Разве что появилась некая пустота в голове, а в ушах навязчиво звенело. «Ну?» — задумчиво вопросила. Оба клинка предусмотрительно притихли. «И чем нам это помогло?» «А вот времени потеряли массу, а его, между прочим, беречь надо». «Зато мы точно знаем, что связь с Левбаем у тебя есть», — осторожно молвил Разящий. «Точно, только она нам не поможет», — не удержался от подколки Кумивар. Я набрала полные легкие воздуха, чтобы разразиться гневной тирадой, состоящей из двух частей. Первая на тему «А я что говорила?», а вторая «Какой придурок предложил дурацкую идею?». Но мои планы нарушило вежливое покашливание. Напрягшиеся было клинки дружно вздохнули с облегчением. Я огляделась. На первый взгляд, кроме меня и пришедшего в себя мула, осторожно блестевшего в мою сторону глазами, никого не было. Странно. «Кто здесь?» — на всякий случай поинтересовалась я у тьмы, вовсе не уверенная, что хочу знать ответ. Я попыталась резко вскочить на ноги, чтобы на всякий случай приготовиться к неожиданному нападению. Но зря. Ноги от долгого сидения в неудобной позе зверски затекли. И сразу распрямиться наотрез отказались. В результате Голова перевесила таз. Я взвизгнула и встретилась лбом с полом. Хорошо, что на полу сверху песок, иначе моей шишке позавидовали бы носороги и, возможно, избрали бы вожаком владельца такого дивного украшения. Конечно, я могла бы подставить руки и приземлиться на карачки, вместо того, чтобы позорно выпячивать пятую точку в сторону потолка. Но тут тоже имелся маленький нюанс. Нет, в отличие от наглых предателей ног, руки служить не отказывались. Но чем тогда держать мечи? А без них отразить неведомую напасть станет совершенно нереально. Хотя в такой позе я все равно ничего не смогу сделать. Меня можно брать голыми руками или лапами, смотря что у монстров из конечностей в наличии. Зато умру гордо, крепко сжимая оружие в руках. А нечисть передохнет сама, со смеху. И эта любительница необычных поз смеет обвинять нас в дурацких идеях? Горестно вздохнул Кумивар. Куда катится этот мир? К чертям собачьим твою критику! Кряхтя сообщила я. Собрала таки руки вместе и поднялась на карачки, отчаянно рискуя наделать дырок в собственных коленях. «Я!» — донесся тихий, грустный голос. «Смиренный оборотень!» «Кто?» — обалдела я от такого сообщения, ярко представив себе огромного зверя с влажными белыми клыками и неутомимой жаждой плоти. «Тиграш?» почувствовал мою тревогу и зарычал. «Оборотень я!» — повторил некто и тяжело вздохнул, словно извиняясь за свою нечеловеческую сущность. Но меня его извинения мало волновали. Чем мне реально помогут угрызения совести зубастого монстра? Я неловко поднялась, как столетняя бабка с заваленки, на все еще непослушные ноги. «Никого!» Мул все так же косится на меня лиловыми глазищами. Тигр вздыбил шерсть, отодвинув верхнюю губу в хищном оскале и угрожающе рычал. На всякий случай еще раз осмотрела окружающую тьму на предмет чего-то большого, клыкастого и истекающего слюной в предвкушении сытного обеда, но обнаружила, что без прибора ночного видения все равно ничего не разгляжу. «Оборотень, ты где?» поинтересовалась я еще раз. «Да здесь я, госпожа воительница!» Тихо вздохнул мул и стыдливо зашаркал передней ножкой по песку. «Прямо перед вами стою!» «Ой, леди, разве можно быть такой недогадливой?» зацокал Кумивар. «Мул и оборотень — это одно лицо, то есть морда». «Мул — оборотень?» Ничего нелепее в жизни не слышала. Может, у них еще и хомяки-оборотни бывают. И, например, белочки. Чего только не встретишь ночью в пустоши. Да, я мул. И горжусь этим. Задрал морду кверху оборотень. А что вас, собственно, смущает? Да ничего, в общем-то. Просто обычно оборотни выглядят более... Я закусила губу, подбирая подходящее слово. «Внушительно, что ли?» «Я тоже зверь не маленький». «Имею в виду не размеры, а облик. Оборотни, они агрессивные, хищные, с полным ртом огромных клыков и здоровенными когтями. Они рыскают по ночам в лесу и убивают случайных прохожих». «Обывательская точка зрения», — фыркнул мул. «Оборотень — это тот, кто имеет несколько ипостасей». «Что-что имеет?» «Ну, это несколько видов различных животных, как бы обитает в одном теле». «Это как раздвоение личности?» «Точно, шизик! Везет же мне на ненормальных!» — огорчилась я. «Хотя, строго говоря, я тоже немного не в себе. Со мной целых два меча разговаривают. Неодушевленные предметы, между прочим. Интересно, есть ли в этом мире психотерапевты? Небось, дорого берут паразиты». «Не надо экономить на собственном здоровье, хотя в твоем случае это действительно обойдется в целое состояние», — высказался Кумивар. «А что такое раздвоение личности?» — вопросил мой новый знакомый. Я пустилась в долгие и пространные объяснения, в результате чего окончательно запуталась сама и запутала оборотня. «Прошу прощения, у прекрасной леди. Я преклоняюсь перед вашей ученостью и глубиной познаний, хотя все равно ничего не понял. Весьма извиняюсь за то, что перебиваю ход ваших рассуждений. Но могу ли я задать один маленький вопрос?» Прервав свою пламенную речь, я поняла, что меня занесло. Причем занесло конкретно. Грубая лесть, пусть и была явной, но все равно пролилась бальзамом на изрядно пошатнувшееся самолюбие. И на меня снизошел приступ благодушия. «Валяй!» — сделала я широкий жест, рассудив, что маленький вопрос вряд ли меня затруднит. «Большое спасибо!» Мул припал на передние ноги, изобразив нечто, напоминающее поклон цирковой лошади на манеже. Жест вышел довольно изящный. «Не затруднит ли воительницу, чье великодушие яркими буквами написано на ее благородном челе, отпустить меня?» «Вот загнул! Я чуть было не потянулась к сумкам, чтобы поискать там зеркало и убедиться в чистоте лба. За время моего сидения в поисках нити мало ли кто что успел на нем накалякать. Ведь Гулий, чья вина несоизмеримо выше, отпустили», — закончил Мул. «Ха! Отпустили! Они просто очень быстро бегают, как оказалось. Причем явно недоразвитые ноги не мешают им в спринтерских забегах». Я смерила Мула оценивающим взглядом торговца, придирчиво выбирающего товар на рынке, и вынесла вердикт. «Затруднит». Видимо, оборотень рассчитывал на другой ответ, так как живо оставил свою велеречивость и недоуменно выдавил. «Почему?» «Понимаешь, с провизией у меня напряженка», — с самым серьезным видом заявила я. «Я ведь от каравана совсем налегке отстала, так что извини, зажарю тебя и съем». «Меня? Потрясенный до глубины души? Интересно, бывает ли душа у оборотней? Все-таки нежить». Оборотень тут же закатил глаза и хлопнулся в обморок. «Надо же! Какой впечатлительный попался! Прямо слова ему не скажи. Как меня есть, пожалуйста. А как до него дошло, бац, и в отключке!» — возмутилась я. «А ты действительно решила его съесть?» — уточнил Кумивар. В его голосе впервые проскользнули нотки уважения. «С ума сошел? Ты посмотри на него! Он же весит не одну сотню килограммов! Куда я, по-твоему, дену такую тушу? Да и времени на заготовки нет!» «Так почему же ты его не отпустила?» — неодобрительно спросил разящий. «Просто осуждение в чистом виде, а не меч». «Все просто», — пожала плечами я. «Он местный, а нам как раз нужен проводник». «Не хочу расстраивать ваш гениальный план, моя леди, но кто поручится, что нежить не наведет на нас знакомых гулей?» — не отставал разящий. Похоже, он всерьез взялся критиковать каждый мой шаг. А Кумивар, напротив, доволен. «На всех не угодишь». «Тиграш поручится», — отрезала я. «Скажу, что в меня Мул не влезет, а в тигра запросто». «Джастудай, оставь леди в покое. В кои-то веки ее разум озарила светлая мысль. А ты хочешь ее отговорить?» — выступил в мою защиту Кумивар. «А вы, дорогая леди, если сказали А, говорите уж и Б поскорее. Быстренько приводите в чувство этого хлюпика и поехали. Нам нужно было выехать еще вчера». Я внимательно осмотрела оборотня. То еще зрелище. Ноги разбросал в разные стороны. Хвост отбросил. Язык вывалил. Веки подрагивают. «Ага. Притворяется, гад. Пришлось пару раз его пнуть, чтобы привести в чувство». Мул зажмурился, но глаза не открыл. «Вот это выдержка. Я бы так не смогла». «А если бы от твоей выдержки зависела жизнь?» — заинтересовался Кумивар. «Хороший вопрос. Я всегда восхищалась партизанами и разведчиками, которых, как ни пытали фашисты, Те мужественно плевали врагу в лицо. Но очутиться на их месте как-то не хотелось. И вообще не уверена, что когда серьезный дядька садистской наружности разложит на тряпочке кучу блестящих инструментов загадочного назначения, я не выложу о себе всю правду-матку со времен первых намоченных пеленок. Да что греха таить, я стоматологов и то боюсь до нервной дрожи в коленках. А они, между прочим, помочь мне пытаются. И им нет смысла издеваться над несчастной девушкой с больными зубами. Я же ничего плохого им не сделала. А случай, когда я цапнула врача за палец, не считается, маленькая была. А он обещал дать конфетку, если рот открою. А вместо сладости сунул в рот сверло. Разве можно так нагло обманывать ребенка? Девочка с косичками, ты делом будешь заниматься или нет? Мученически вздохнул Кумивар. Теряем время. Раздраженно пнув усердно жмурящегося мула носком ботинка, я всерьез подумала. А не придушить ли меч? Не получится, нагло хмыкнул тот. Во-первых, я прочной стали. А во-вторых, острый. Порежешься, кто тебя лечить будет? А на кровь хищники набегут. Логика в этом была. Ладно, пусть живет. Пока. Пришлось сконцентрироваться на оборотне. Душа просила решительных действий, а мозг четко знал. Объект такого веса и размера с места сдвинуть можно, но сложно. Да и где взять тягач в полевых, пустынных условиях? Что ж, будем уговаривать. Эй, болезный! Для убедительности я еще раз пнула мула ногой. Без особого, надо сказать, результата. Предлагаю тебе два выхода из сложившейся ситуации. Вот так. Цени, нежить, мою щедрость. Аж два выхода. Первый. Ты идешь на компромисс. Второй. Идешь на жаркое мне и тигру. Ясно? Ясно. Что ж тут неясного? Оборотень вытаращил в мою сторону один глаз. Открыл ли он другой, не знаю. Но так как он расположился на песке, я бы на его месте не рисковала зрительным органом. Нежить он или нет, а песчинки в глаз набьются, мало не покажется. А что такое купромисс? Кажется, клиент созрел для диалога. Я присела на корточки и задумчиво поковыряла в песке кумиваром, старательно выдерживая паузу. Пусть помучается и оценит блестящую, ровную поверхность острого клинка в опасной близости от беззащитной шеи. Мул впечатлился, нервно икнул и облизнул пересохшие губы затекшим языком. «Компромисс — это наш с тобой договор. Понятно?» «Понятно». Оборотень усердно кивнул. При этом чуть не напоролся на меч. Взвизгнул и вытянулся, стараясь увеличить дистанцию. «А в чем будет заключаться этот самый договор?» Дрожащим от напряжения голосом проблеял он. «Все просто. Ты слушаешься меня, как родную маму, и выводишь из пустоши». «А ты?» «А я за это согласна попоститься некоторое время. И едва покину пределы пустоши, отпущу тебя на все четыре стороны. Ну, если тебя этот вариант не устраивает, всегда можешь согласиться на второй». Тигрош медленно, словно нехотя, но весьма многозначительно перетек поближе. Я тут же преисполнилась нежности к предприимчивому коту. С полуслова понимаем друг друга. «Нет!» — истерично выкрикнул мул, высоко подпрыгнув на месте, и ловко приземлился на все четыре ноги. Растрепанный, в песке с ног до ушей, с широко расставленными, как при корабельной качке в шторм, ногами и вставший дыбом челкой, он являл собой комичное зрелище. И это оборотень. Звезда голливудских страшилок? Где зловещий рык? Где огромные клыки? Где неутомимая жажда плоти, спрашивается? Вместо этого припадочное, несуразное существо на четырех ногах и с длинными ушами. «Лучше я провожу леди!» Задумавшись, я чуть было не спросила, какую, но вовремя спохватилась и прикусила язык. Кумивар и тут успел иронично хмыкнуть. «Кстати, когда я шел сюда, учуял запах других людей. Интересует?» «Конечно же!» — облегченно улыбнулась я. «Люди — это хорошо». «Согласен, при условии, если это не бандиты», — прокомментировал разящий. «И этот туда же!» — печально вздохнула я. «Раньше меня подкалывал только кумивар». «Рад быть полезным!» — изобразил поклон Мул. «Ну, пошли, что ли? Раньше сядем, раньше выйдем. Ой, то есть я в смысле раньше выйдем, дойдем быстрей. Похоже, мы сработаемся». «Ты смотри, гули не наведи!» — буркнула я в сторону бодро вздернутого хвоста мула, быстро перебирающего ногами. «Ни-ни-ни-ни!» — замотал головой мул, отчего короткая грива еще больше встопорщилась. «Разве можно? У нас же этот, как его, компромисс!» «Компромисс!» — поправила я. Привязала повод, неверящий в свое счастливое освобождение верблюдицы к седлу кота, взгромоздилась верхом и тронула пушистые бока коленями. «Во-во!» — закивал в предрассветной мгле оборотень. «Я и говорю. Кунтрамису!» «Ну ладно. Кунтрамису так кунтрамису!»